Суэйн, слушая, еще ближе придвинул к ней голову. «Это все, что я помню», — закончила она свой рассказ. «Ни того, что было раньше, ни того, что было потом, только мертвые тела. И почему-то впоследствии, когда я думала о них, они всегда представлялись мне обнаженными, совершенно обнаженными. Не странно ли?» Она хихикнула и снова поднесла к губам бокал. Суэйн вздохнул, словно этот ужасный рассказ что-то высвободил у него внутри. Откинулся на спинку кресла, тяжело дыша, как после быстрой пробежки, и спросил. — Вы не входили в комнату? Ну, в ризницу, где их нашли? — Вот и командор Делглиш все время нас об этом спрашивал. Он даже осмотрел подошвы нашей обуви. Не сразу, а перед тем, как отпустить нас. А на следующий день приехал полицейский и забрал мои туфли. Вам это не кажется странным? Они искали следы крови. — О, да, — печально согласилась она. — Крови там было очень много. Он снова приблизил к ней бледное напряженное лицо. Мисс Уортон даже заметила маленький шарик слизи в уголке его левого глаза и крохотные капельки пота над верхней губой. Она отпила еще шерри. Оно согревало и успокаивало ее. — Кто бы это ни сделал, — сказал Суэйн, — это не мог быть обычный, случайный грабитель. Убийство было тщательно и блестяще спланировано. Надо искать человека умного, с незаурядным самообладанием. Вернуться в ту комнату, раздевшись, с бритвой в руке, выдержать взгляд жертвы и убить? Бог мой, для этого нужно обладать недюжинной храбростью. Он приблизился к ней почти вплотную. Вы должны это понимать. Вы ведь понимаете, правда? Храбрость, — подумала она. Но храбрость — добродетель. Разве может человек быть воплощением зла и при этом храбрецом? Нужно будет спросить у отца Барнса, хотя с ним сейчас не так просто поговорить. А вот с этим молодым человеком, глядящим на нее глазами Джона, сколько угодно. Пока мы с Дарреном сидели в церкви, ожидая, когда нас будут опрашивать, у меня создалось впечатление, что он что-то знает, но скрывает, что он в чем-то, быть может, чувствует себя чуточку виноватым. Вы сказали об этом полицейским? О, нет! Не сказала. Им бы это показалось глупостью. Ну что может скрывать маленький мальчик? И мы же все время были с ним вместе. Но он мог заметить что-нибудь, чего не заметили вы. Тогда полиция это бы тоже заметила. У меня было просто некое иррациональное ощущение. Видите ли, я довольно хорошо знаю Даррена и знаю, когда ему бывает, ну, немного стыдно. Но, вероятно, в тот раз я ошиблась. Может быть, я узнаю больше, когда увижусь с ним. А как вы собираетесь это устроить? Подождать его возле школы? Наверное. Инспектор сказала, что занятие кончается в половине четвертого. Но он же будет там с другими мальчиками. А вы знаете, какие они. Покричат, подурачатся и мигом по домам. Он может не захотеть отставать от приятелей. Ему может быть неловко от того, что вы ждете его возле школы. А может, он будет стыдиться меня? Мысленно продолжила мисс Уортон. «Мальчики такие странные. Будет ужасно, если я увижу его, а он не захочет подойти ко мне, сделает вид, что не узнает. Почему бы вам не написать ему и не попросить встретиться с вами на обычном месте? — предложил ее спутник. — Он догадается, что вы имеете в виду тропинку над рекой. А я могу отнести ему вашу записку, если хотите. — Можете? Но вы же его не знаете. Я передам ее через кого-нибудь из его одноклассников. Скажу, что это страшный секрет, и дам чаевые. Или попрошу кого-нибудь из ребят показать мне Даррена. Так или иначе, он получит вашу записку, обещаю. Послушайте, давайте я сам ее за вас напишу. Он ведь умеет читать? Вот так, да, конечно. Я уверена, что он умеет читать. Он читал объявления в церкви. Он вообще очень смышленый мальчик. Его куратор сказал миссис Кендрик, что он долго не ходил в школу. Они с матерью уезжали в Ньюкасл. Но, видимо, там она не нашла работы, и они вернулись. В школе об этом не знали, и, боюсь, Даррену не составляло ни малейшего труда прогуливать. Это было очень плохо с его стороны. Но в том, что он умеет читать, я уверена. Суэйн подозвал официанта. Тот тут же подошел, совершенно бесшумно. Несколько минут спустя он вернулся с листком фирменной бумаги и конвертом, забрал пустой бокал мисс Уортон и поставил перед ней полный. «Я напишу записку печатными буквами, чтобы ему было легче ее прочесть, и подпишусь вашим именем», — сказал Суэйн. «И встречу назначим после уроков. Так проще. Не надо выходить из дома слишком рано. Быть может, мне уже не удастся связаться с ним сегодня, но завтра я сделаю это непременно. Скажем, пятница, 4 часа дня. На тропинке вас устроит?» «Да, абсолютно устроит. И домой он сможет вернуться не слишком поздно».